Глава 17. Андрей. «Как странно», — думал Андрей. «Все девушки, с которыми он встречался, хотели за него замуж, а Алиса — наоборот. Морозов еще не сделал подруге предложение, берег этот туз в рукаве, чтобы поразить, но теперь чувствовал, что Алиса ему откажет. Как это она умеет делать? Подберет слова и ангельским голосом выдаст надуманный повод. То, что девочка с характером, Морозов понял сразу. Но деликатная и не глупая. Понимает, когда что можно говорить, а когда лучше промолчать. Вернувшись из Новосибирска, Андрей позвонил своему другу Вадиму, командиру Невских авиалиний. Мужчины встретились в баре, только не в таком, куда таскала Морозова Алиса, без молодежной музыки и диких плясок. Обменялись новостями, обсудили полеты. После второго литра нефильтрованного светлого перешли на личные темы. «Дети в садик ходят?» Андрей помнил, что Вадим – счастливый отец двойняшек. «Они уже школьники, третий класс». «Время летит», – констатировал Андрей. «А ты как? Женился на своей Алисе?» «Собираюсь». Морозов допил бокал и подозвал официанта повторить. «Дело хорошее», — подбодрил товарищ. «Другие уже на второй круг пошли». «Вот этого мне не надо», — поморщился Морозов. «Разводы, родные дети по чужим мужикам. Если создавать семью, то раз и навсегда. И не болтаться, как хрен в проруби». «Ну, знаешь, жизнь — штука длинная, случается всякое». «Случается с теми, кто сам себе не хозяин», — возразил Андрей. «Человек не собака, чтобы трахать все, что движется». Андрей знал, что у многих его коллег распались семьи. Жить с пилотом непросто. Частые командировки, ненормированный график, отсутствие дома. Жены в одиночку растят детей и занимаются бытом. Такое счастье не каждой по душе. Морозов часто задумывался, а будет ли ждать его Алиса? По всему выходило, что нет. Для этого она слишком своевольная и свободолюбивая. Поначалу он надеялся, что Алиса повзрослеет и перебесится, но понял, что взрослеть она не торопится. Ей и так хорошо. Воспитывают ведь жен под себя, когда, будучи взрослым мужчиной, берут в жены 18-летнюю, изрек захмелевший Андрей. Морозов предпочел бы, чтобы Алиса во всем слушалась его, опытного мужчину, как слушаются дети родителей, раз уж он для нее папик. Андрей терпеть не мог этого своего статуса, но не признать его было нельзя. 12-летнюю, поправил его товарищ и заржал. В азиатских аулах невесты сильно моложе. Это перебор, чтобы детей замуж выдавать. — скривился Андрей. — 18-20 лет — самое то. Размечтался. У дьявола в карты еще никто не выигрывал. Нынче 18-летние прошаренные. Все знают лучше всех. Рождаются с телефонами в руках и личными аккаунтами. Такая сама тебя учить будет. — Это верно, — подумал Андрей. Рождаются с телефоном в руках. Алиса без конца все фотографирует и выкладывает в сеть. С кем-то переписывается, бесконечно слушает подкасты, участвует в каких-то марафонах. С ним на свидании и то телефон не выпускает из рук. «Угу. Поколение Раф на миндальном молоке», — вспомнил Андрей любимый напиток Алисы и ее подружек из тусы. «На кой тебе малолетка? Бери 25-летнюю, они до замужества дозрели, или вообще 30-летнюю, она сама тебя в ЗАГС отведет». «Ну уж нет», — не согласился Андрей, — 30-летние старые. «А ты молодой?» — оскалился товарищ. «И я старый», — согласился Морозов. Он вспомнил себя в компании Алисиных друзей. «Но я Алису люблю. Тогда... за любовь!» — поднял Вадим бокал и, не чокаясь, выпил. Допив свое пиво, Морозов ненадолго протрезвел. Было у него такое свойство. Его сознание в какой-то момент прояснялось, но стоило ему выпить еще, как он отключался. Андрей вспомнил их с Алисой недавнюю встречу в Толмачево, куда он так спешил, чтобы они не разминулись. У Алисы была эстафета до Петропавловска-Камчатского с посадками в Новосибирске и Благовещенске. У Морозова разворотный рейс из Пулково. Их самолеты прибыли в Толмачево с разницей в 20 минут, чтобы потом разлететься в противоположные стороны. Его на запад, ее на восток. Можно было бы подождать, когда они оба вернутся в Питер. Но Андрей соскучился по своей сладкой девочке и хотел устроить ей сюрприз. Он встретил ее на трапе самолета с букетом бархатных роз. Пассажиры уже покинули салон, и на борту остался только экипаж. Стюардессы рыдали от умиления, наблюдая картину, словно из кинофильма. Красавец-пилот и юная проводница. Все ждали, что Андрей достанет из кармана кольцо и сделает ей предложение. У Морозова действительно было для Алисы кольцо. Узкое, из белого золота, с сердцем из бриллиантов. Когда он сюда летел, был преисполнен решимости, но по мере приближения к трапу ее самолета передумал. Вдруг Алиса откажет. При всех. Она может. Любит все делать наперекор. «Нет», — решил Морозов, — «ты хитра, а я хитрее. Колечко получишь после, без посторонних глаз». Попросту струсил. «Алиса, я тебя люблю». Андрей вручил розы, привлек растерянную девушку к себе и нежно поцеловал ее влажные губы. «Остальное потом», — шепнул он ей на ушко и, оставив заинтригованную публику, удалился.